Сонет седьмой. Когда светило дня вздымает на востоке свой лучезарный лик, восторг у всех в глазах, и каждый на своем приветствует пороги приход его, пред ним склоняясь во прах. Вступив на высоту небесного восхода, как юноша, за грань успевший перейти, оно еще влечет к себе глаза народа, следящего его в благом его пути. Когда ж оно во прах склоняется к закату, как мир под гнетом лет и бременем труда, холодные к его померкнувшему злату лукавые глаза глядят уж не туда. Так, полдень пережив, и ты, друг, как руина, склонишься в прах, когда иметь не будешь сына.